Эпилог. В агентство я попал по весне, когда все вокруг растаяло и уже распускались первые почки на деревьях. Заехать ко Светлане Сергею не хотел давно, да только все дела не отпускали, а тут женщина вдруг сама попросила к ней заскочить. Парень мне работать начал, забитый и напуганный, с очень сложной жизненной ситуацией. Помелькаешь тут, покажешь, что я не кусаюсь, что у нас довольно неплохо. Без проблем. Вот так я и пересекся с Матвеем, отлично молодым человеком, который прошел свой путь. Довольно сложный и замысловатый. Мне даже пришлось его чуть-чуть вытаскивать из болота, в котором тот застрял. Брать напарники на одно дело и просто показывать, что к агентству я имею самое что ни на есть прямое отношение. Совсем скоро стало известно, что парень заключил договор на должность сына. И точно так же, как и я, обрел свою новую семью. Вот только у него не все складывалось гладко, и Светлана Сергеевна очень слезно просила помочь доконать одного нехорошего человека, который ставит палки в колеса Матвею и не дает развиваться. И ради этого случая даже Альбину в агентство отвез, где женщина довольно быстро вникла в суть дела и просто не могла остаться в стороне. Собственно, именно благодаря этому случаю мы даже еще теснее стали общаться с парнем. А уж когда получили приглашение на свадьбу и всей толпой приехали, то поняли – друзья навеки. Кире и Злате так понравилась девушка Матвея, что они даже стали время от времени созваниваться и втроем выезжать по магазинам. Черт, не втроем, там же целый женский батальон собрался. К ним присоединялась и Альбина, и Зоя, мать жены Матвея, да и его мама. Одним словом, мне было страшно представить, что они вытворяли и как себя вели. Наша слабая психика бы подобных походов, побегов на отдел не выдержала. Поэтому мы все, мужики, просто дожидались звонка и фразы «Забери меня, я устала». И тогда к парковке с разных сторон подъезжало несколько машин. И ко входу в магазин спешили я, Ромка, Матвей, который забирал жену и свекровь, и Вадим, названный отец моего нового друга. Мы просто подхватывали женщин под руки и на себе тащили к машинам, чтобы разместить их с удобством и комфортом, чтобы выслушать их рассказ о том, что они видели и с кем пообщались. Неинтересно, а вот и неправда. Наши красотки умудрялись влипнуть в тысячу и одну историю. Иногда рассказывали такое, что у меня то глаза на лоб лезли, то я сгибался в приступе неконтролируемого смеха. И одним словом, скучать не приходилось. Наша свадьба тоже довольно быстро замаячила на горизонте, но ни страха, ни приступа паники не вызывала. Потому что мы к ней готовились долго, усердно и тщательно. Мы не стали соблюдать традиции прятаться друг от друга. Я даже видел свадебное платье, которое Злата выбрала для церемонии. Просто после того, как мы прошли выкуп на свадьбе у Матвея, как усердно выполняли задание, я понял, что второй раз просто не переживу. Нет, поорать песни всегда пожалуйста, и даже готов серенады петь. Но не все остальное. Собственно, Злата тоже насмотрелась и решила, что мы немного правила поменяем. Больше всего расстроился Матвей с женой, так как они прям даже были готовы выполнять задания, набрали с собой шпаргалки и даже прикинули, где бы мне могли помочь. Ради такого случая позволили молодым участвовать во всех свадебных конкурсах, которые только мог придумать заказанный тамада. А друзья и рады стараться, лишь бы всем было весело. Альбина же активно всех фотографировала, давая фору нанятым специалистам, ведь наша бабушка прошла специальные курсы, мы подарили ей на 8 марта компьютер, и теперь у женщины появилось хобби. Пусть она все делала медленно, с перерывами на отдых, но в нашем доме уже почти на всех свободных стенах висели красиво обработанные фотографии в деревянных рамках. Кое-где даже были целые композиции. Наши со Златой родители сидели за общим столом и улыбались. Не скажу, что у них появились теплые и доверительные отношения, но не было больше ссор и осуждения, лишь совместное желание сделать так, чтобы жизнь их детей была намного лучше. А я же не мог отвести взгляда от красавицы жены, которая с довольной улыбкой сидела рядом, подперев щеку рукой и просто наслаждалась теплой и уютной атмосферой, что нас окружало. «Не так хорошо», – произнесла Злата, когда в очередном конкурсе первое место занял Матвей и сейчас исполнял танец победителя. Рядом стоял довольный до нельзя Ромка, который явно поддался, но вот уже совсем скоро отыграется. Обязательно отыграется, ведь рядом с ним была Кира, которая гордилась своим парнем, несмотря ни на что. «И мне хорошо», – улыбнулся и притянул ее к себе. «Горько», – закричала Альбина, привлекая к ним всеобщее внимание. «Эх, губы уже болели от поцелуев, но оторваться от жены было нереально. Вот так и прошел наш день, которого мы ждали. Что будет дальше? Да Бог его знает. Однако мы поклялись не только в верности и поддержке, но и в том, что если будем ругаться, если вдруг между нами пробежит черная кошка, то обязательно станем решать вопросы сразу. Не будем замыкаться в себе и дуться друг на друга. Что бы ни случилось, мы единое целое. Мы семья. Но еще и два человека со своими недостатками и тараканами в голове. «Люблю тебя», – прошептала Злата, прижимаясь к моей груди. «Люблю тебя», – повторил ей, подмигивая довольной Альбине, которая знала все наперед, которая видела то, что что не видели другие. Вот она, мудрость.